Единственное, что я успел сделать в ответ, легнуть его правой ногой и сомкнуть перед грудью локти, защищаясь от возможного удара ножом. Попал я довольно удачно в голень, немного замедлив его прыжок, надо полагать, и боль от удара пусть на чуть-чуть, но затормозит его реакцию. Удар этого живореза припечатал меня к полу. Пробитая ножом нога отозвалась острой болью, а отлетевший в сторону и повисший на трехточечнике автомат сковывал движение. Плохо оказалось и то, что нападавший был практически одного со мной веса, если не больше, и приземлился крайне для него удачно, прижав мои ноги к полу. Обреченно подумав, что такого странного и немного несуразного конца я как-то не ожидал, собрав последние силы, толкнул своего противника предплечьями в грудь, постаравшись одновременно дотянуться пальцами до его горла. Но не тут-то было. Враг сильным движением правой толкнул мои руки назад, а левой попробовал воткнуть меня в шею очередной остро режущий предмет. На этот раз уже ему помешал засевший в разгрузке нож, да так, что даже порезал ему кисть. От неожиданности он отпрянул, выронил свое оружие и выругался сквозь зубы. «Шайтан!» Это были первые осмысленные звуки со стороны нападавших за все время схватки. До того с их стороны доносились лишь шорох шагов и резкие выдохи, когда они посылали свои смертоносные клинки в нас. К моему удивлению, шарить по полу в поисках ножа он не стал, а полез куда-то себе за спину. «Сколько там ножиков у фрезера было?» — мелькнула не совсем уместная мысль, а руки мои, не дожидаясь ответа на этот вопрос, зажили своей жизнью. Левая, описав полукруг, провалила его правую, причем мне удалось довольно чувствительно ударить его локтем в плечо, еще больше выводя противника из равновесия, а правая скользнула по его груди вверх, так что отставленный большой палец ткнулся в основание его нижней челюсти. Инерции моего рывка хватило на то, чтобы сбросить нападавшего с себя, но вскарабкаться сверху у меня не получилось. Тело бредуна придавило мой же собственный автомат, а натянувшийся ремень не пустил меня. С другой стороны, упав, он ограничил подвижность собственной левой руки, как раз застававшей за спины нож, что позволило мне сделать единственное, что пришло в этот момент в голову. И левой рукой я выдернул застрявшее в моей разгрузке вражеское оружие и, не обращая внимания на то, что при этом порезал себя, что было сил, ткнул им куда-то в район груди бредунского лазутчика. Легкое сопротивление, потом очень неприятный хрустящий звук, и клинок трофейного ножа почти целиком ушел в тело врага. Тот захрипел, сильно дернулся и обмяк. Я без сил рухнул на пол. «Илюха, ты живой?» — донесся до меня слабый голос говоруна. «Почти», — сказал я в ответ, но изо рта вырвался только сдавленный клекот. «Илюха, мать твою!» — и со стороны Федора донеслось невнятное шебуршание. Очевидно, он пытался доползти до меня. Резко выдохнув, я прочистил горло и смог, наконец, ответить членораздельно. «Жив. Сейчас силами соберусь и встану». Только сейчас я сообразил, что стрельба доносится уже как будто издалека, словно бой шел сейчас не в нашем здании, а на улице. Нащупав пряжку трехточечника, я расстегнул ремень и смог освободиться от него. После чего сел, правда, с некоторым трудом, сказывалась общая побитость, да и нож, все еще торчавший из левой ноги, мешал преизрядно. «Федя, фонарем посвети», — попросил я, вытаскивая из кобуры пистолет. Сил откатить труп лазутчика с автомата у меня не было. К тому же в магазине Калашникова оставалось едва ли больше десятка патронов, в то время как в Стечкине все 20. Дайнов как раз достал из подсумка фонарь и включил его. Осмотрев помещение, убедившись, что живых и активных противников рядом нет, мы занялись, так сказать, инвентаризацией вражеских подарков. После того, как я слегка отдышался и отвалил, в конце концов, труп врага в сторону, я пополз к Феде. Мне отчего-то казалось, что ему досталось куда как серьезнее, чем мне. У себя, к слову, я насчитал всего два заслуживающих хоть малейшего внимания повреждения. Неглубокий порез чуть выше правой ключицы и сквозную колотую рану в левом бедре. Первую рану можно было вообще за царапину посчитать, а вторая оказалась весьма, если так, конечно, можно выразиться, удачной. Обоюдоострая железяка аккуратно пробила насквозь четырехглавую мышцу, не задев при этом ни крупных сосудов, ни нервных центров. А с учетом того, что клинок закупорил раневой канал, и кровь еле сочилась, то я явно мог потерпеть. «Заноза, ты того, штаны только не режь! Танька потом зашьет!» Как часто случается, во время боя адреналин может так отравить мозг бойца, что ахинея, происходящая при этом в голове, иной патентованный псих позавидует. «Помолчал бы лучше, хозяйственный ты наш!» Я подтянул автомат с фонарем к себе и пристроил на коленях так, чтобы раны товарища были хорошо освещены. «Этот гад тебе и штаны, и ногу почти в лапшу порезал. Потерпи немного». Пока я отлеплял прилипшие к ноге и пропитанные кровью лоскуты, Федька только шипел. Но после того, как дошел черед, собственно, до ран, начал крыть меня матюками. «Так, марлечкой пройдемся», распечатав упаковку полевого медицинского пакета, я принялся промакивать обильно струившуюся из порезов кровь. «Один, два, пять. Старательный резчик по-живому нам попался. Раны хоть и не глубокие, испещрили говоруну всю переднюю поверхность бедра, причем четыре были нанесены крестообразно. Еще один порез я нащупал на задней стороне. Бандит, наверное, хотел перерезать Федьке сухожилие под коленом, но промахнулся и зацепил только мышцу. Достав пакетик со стрептоцидом, я щедро засыпал ногу друга спасительным порошком. Штаны расстегнул. «Ага. Тогда раз-два. Взяли!» Рывком я стащил с говоруна брюки до колен и принялся бинтовать. «Эй, следопыты! Живы вы тут?» Я уже почти закончил, когда со стороны главной лестницы показалась темная фигура. «Живы-то живы, но не совсем целы». По голосу я познал Верстакова. А это вкупе с прекратившейся стрельбой означало, что нападение отбито. «Кто это вас так знатно подписал?» Капитан опустился рядом и принялся помогать мне. «А если по почерку судить, то те самые саёки, над которыми мы так заливисто поутру хихикали. Вот, покромсали слегонца», — высказал я свои догадки и перешел, как мне показалось, к более важным вещам. «Какие у нас потери?» «Викентия вашего и Андрея Голованова, прапора нашего, они на втором этаже тихо прирезали», — сокрушенно начал Петр. «Серегу, что шум поднял, и двоих из них завалил, в плечо ранили, и лицо ему бетонной крошкой посекло. Но что там с глазами у него, мы пока не разобрались. Еще двоих на складе подстрелили, но легко. А мы с Андреем в ответ семерых положили». Пока южанин рассказывал, мы закончили возиться с ногой говоруна и теперь угощались духмянистой и крепкой настойкой на бруснике, которую Федя всегда носил с собой, в плоской металлической фляжке. Она, кстати, защитила его вторую ногу. Противник полоснул по ней, но, поняв, что под тканью металл, переключился на вторую. «А вот тушканчика вашего в шкуре им взять не удалось», — голос капитана повеселел. «У них с координацией плоховато вышло. Тот шум поднялся раньше, чем они там на место пришли. Короче, Ваня ваш на втором этаже в коридоре пару гранат на растяжке прикрутил, и когда они к радиорубке ломились, им просто мясорубку устроил. Шесть человек фарш посекло, а он им еще из автомата добавил».